Глава третья. Эдидея. «Ай! Тише! Не двигайтесь, мой милый!» «Эге! Но лоб его уже гораздо лучше. Рана закрывается. Спал ли он эту ночь?» «С вечера и до утра». «Хорошо, очень хорошо. Бреда не было?» «Он еще немного говорил, но уже не было галлюцинаций прежних ночей. Это тень. Ладно, через несколько дней он будет уже на ногах». Температура падает, и глаза становятся ясными. Все как нельзя лучше. Я слышал это через вату, в то время как легкие пальцы обертывали мою голову бинтами. Ваш черед, Карлевен, дежурить при больном. Мой черед. Продолжайте давать питье, но не больше одной ложки через 2 часа. Этот раствор морфия оказывает очень отупляющее действие, им не надо злоупотреблять. Я отправляюсь продолжать раскопки. Мне показалось, как сквозь туман, что надо мной склонился силуэт старого кодра, потом он удалился, и до ушей моих дошел, как будто издалека, стук закрываемой двери. Карлевен? Что? Я широко открыл глаза, но видел смутно. Карлевен, это вы? Черт побери! Виньямин узнал меня. Ну, конечно же, это я, дорогой мой. Боже ты мой, до чего я рад! Как я боялся! Вы действительно видите ясно? — Сколько пальцев? — туман, застилавший мои глаза, рассеялся. — 3, Карлевен. — Ей-богу, верно! Он говорит и уже не бредит. — Посмотрите на меня, мой мальчик, что я делаю? — Вы плачете, капитан. — Плачу? Да нет, я смеюсь, Гедик, я смеюсь. Быть может, и плачу при этом немного, но это от смеха. И мой товарищ вытер свои мокрые глаза. Я сжал его руку и пожал ее крепко. Однако у нашего раненого снова появилась сила. Вот будет им сюрприз, когда они вернутся. Вы можете похвастаться, молодой человек, что нагнали на нас здорового страха. Все сидели около вас первые дни, и даже эта старая лисица Горток, который бил себя кулаками по лбу, потому что Флагерк говорил, будто это его вина. Его вина? Почему его вина? Ну, какого дьявола отправились вы искать на острове той ночью? Мало-помалу оцепенение, наполовину сковывавшее мой мозг, испарилось, точно туман под лучами солнца. Действие морфия стало проходить, и я почувствовал смутную боль на левой стороне лба. Как нашли меня? Очень странным образом. Все они спали, когда кто-то постучал в окно. Они стали звать, никто не отзывался. Тогда они встали, взяли свои револьверы и вышли. Костер из сухой травы горел среди мрака. Они приблизились к нему и нашли вас, лежащим рядом с костром. Голова ваша была обвязана окровавленным носовым платком и лежала на груди веток, а вокруг не было никого. Как это с вами случилось? По мере того, как он говорил, глухая работа совершалась в моем мозгу. Вы говорите, Карлевен, что голова моя была обвязана? — Где платок? — Право, не знаю. За эти 2 недели мы сменили столько этих повязок. Что вы делали вне дома в такой поздний час? Я не смел признаться моему другу. Мне не хотелось спать, и я вышел подышать свежим воздухом. Невысказанный вопрос сжег мои губы. — Карлевен, вернулись ли вы домой в ту ночь? — Ну да, я вернулся, только... Он усмехнулся, только поздно. И я застал вас совсем бледного на подушках, с белым тюрбаном вокруг головы. И он становился красным, все более красным. — Сильный удар, — сказал старый кодр. Раскроена лобная кость. Он не мог высказаться о степени серьезности раны, но очень боялся. А кроме того, было и сотрясение мозга. Вы бредили? Я не посмел спросить его, о чем говорил я в своем бреду. — Но кто же ударил вас, Гедик, и за что? — Меня не ударили, я упал, и вот почему. Но тут боль так усилилась, что лицо мое исказилось. — Тише! Молчите, вы расскажете нам об этом потом. Вам надо отдыхать, — это сказал кодр. — А новости есть интересные, и мы ждем только, чтобы вы встали на ноги, чтобы начать. — О, расскажите, Карлевен. — Нет, отдохните. Довольно для первого раза. Выпейте вот это. Я проглотил ложку сладковатой и маслянистой жидкости, которую он мне поднес. Сладкий яд медленно разлился по моим жилам и медленно завладел ими. Казалось, что члены мои становятся легче, тают, и что боль в голове Только легкая болезненность, только тяжесть, только укол, что боли совсем нет. Сегодня уже месяц после этого приключения со мною. Месяц, в течение которого меня нежели, баловали, лелеяли, как младенца, эти четыре мужественных человека, беспокойные лица которых поочередно склонялись над моим изголовьем в те тревожные часы, когда жизнь моя висела на волоске. Они знают теперь все случившееся со мною. По крайней мере, знают то немногое, что знаю я сам, и никто из них, даже Карлевен, не мог разрешить загадки об этой тени женщины, нежной и трепещущей, которую я, восхищенный, держал в своих руках. Платок нашли, он оказался моим. Я на многое рассчитывал в связи с этим указанием. Ожидания были обмануты. На лбу моем только узкий бинт, боль исчезла. Завтра я приму участие в раскопках. Они дали уже очень много интересного. В одном гроте товарищи мои нашли, не считая надписей, над которыми старый кодр проводит целые ночи, еще и человеческие кости, и доисторическое оружие, и тяжелые древние украшения. И если древность их приводит в восторг кодра, то товарищи мои не менее заинтересованы металлом, из которого все это сделано, потому что и оружие, и украшения сделаны из чистого золота. Остается сделать только один шаг, чтобы заключить, что если драгоценный этот металл употребляли для таких текущих потребностей, то значит на острове были целые его залежи, и каждый из нас, начиная с Гартога, не согласился бы теперь уступить свою часть сокровища за все алмазы короны. Настолько мы верим теперь в выводы нашего ученого. Конечно, и я также очень желаю, чтобы слова его оказались правдой, но во мне живет другая мысль, подчиняющая себе это желание и отодвигающая его на второй план — найти тень. Что касается старого кодра, он ликует. 3 дня тому назад он вернулся вечером, покрытый землею, принеся на своих кулаках, точно 2 перчатки для бокса, 2 черепа. «Доказательство!» — исступленно повторял он. «Я нашел доказательство!» И это было все, что можно было вытянуть из него в этот вечер. Он был точно пьяный. Всю ночь мы слышали, как он перекладывал точно ядра свою коллекцию черепов. На следующий день он согласился дать объяснение. «Вот в чем дело», — сказал он. «Найденные в Перу черепа инков отличаются странной особенностью. У них есть между теменными и затылочными костями промежуточная кость, несуществующая у других рас и которую назвали поэтому костью инков. Но так вот, на этих 2 черепах, которые я вчера выкопал в гроте из-под слоя 2 футов земли, несомненно имеется эта дополнительная кость, характерная для расы инков. Я взял только эти 2 образца из целого кладбища черепов, которые я открыл, и все они без исключения имеют эту самую кость. Подпочва острова буквально вымощена такими черепами. Ну что же, будут ли после этого еще отрицать, что на острове жила особая раса, и что впоследствии она переселилась в Перу?» Очки его блестели, и он, казалось, бросал вызов всей Академии наук. «Невежды», — повторил он, — «набитые ослы. Ведь я сказал это вам, господа, и я доказал это. Материк существовал, особая раса существовала, катаклизм существовал». «А сокровище?» — прервал Гарток. «Существует», — заявил Кодр. «Допускаю», — ответил Гарток. «Но где?» Кодр размышлял одно мгновение. «Послушайте, господа», — сказал он нам, — «нам нисколько не помогает то, что мы работаем все вместе. То, что найдут 5, могут найти и 2. А потому 3 группы, работающие в разных местах острова, втрое ускорят ежедневную работу. Я условился с владельцем Зябкова, чтобы судно это возвращалось сюда через каждые 3 месяца. До сих пор нам не угрожает никакой опасности. Воспользуемся этим. Если мы не хотим возбудить соперничество с собою, то нам надо оставаться здесь, возможно, более короткое время. Было решено поэтому, что мы разделимся на 3 группы. Гарток и Флагерк будут исследовать северную часть острова, Карлевен и я — южную, Кодр со своими туземными землекопами — центр острова. Каждая группа разобьет свой лагерь на месте поисков. Кодр останется жить в миссии, которая будет нашей штаб-квартирой. Для безопасности все 3 группы будут вооружены. Зажженный на вершине одного из многочисленных вулканических холмов огонь будет служить знаком призыва или опасности. Какое бы то ни было открытие, сделанное одной из групп, немедленно должно быть сообщено двум остальным. «Напоминаю вам, господа», — прибавил ученый, — «что цели наши соприкасаются. Я буду искать для вас нужное вам сокровище, продолжая в то же время свои собственные изыскания. А вы помните о том, что принадлежит мне: надписи, минералы, кости и, особенно, всякий след, мертвый или живой, древней расы, которую я разыскиваю. Вы уже достаточно знакомы с делом, чтобы узнать представителей ее, если натолкнетесь на них. В этом пункте я не допущу ни малейшего послабления». Гном сказал все это тем самым тоном, каким он говорил с нами во время первого своего предупреждения перед подписыванием контракта. В серо-зеленых глазах загорелся тот же дьявольский огонь, и прежнее ощущение тисков с невыносимой силой сжало мой затылок. «Завтра мы отправляемся». «Завтра?» Мы вышли из узкого ущелья, обрывистые стены которого сжимали узкую тропинку, и дикий, грандиозный, угрюмый пейзаж развернулся перед нами, как внезапная декорация, полная кошмара и проклятия. Гигантская статуя, высеченная горельефом в толще утеса, господствовала над этим пейзажем и смотрела на нас пустыми впадинами глаз. До того времени мы шли по долинам, в глубине которых вокруг цистерн сменялись зеленые поля ямса, потатов, сахарного тростника под тенью широких листьев бананов. Не деревья, но кустарники, шелковицы и других каких-то растений, листья которых со вкусом жевали наши черные носильщики, были зелеными пятнами на вершинах холмов. Дикие куры кудахтали среди скал, улетая при нашем приближении. Красивые темно-красные насекомые жужжали в воздухе. Всюду была разлита свежесть, всюду была жизнь. И вдруг, сразу при выходе из ущелья, бесплодие, чернота, смерть. Посредине хаотической равнины, известковая почва которой состояла, казалось, из шлака и плотной золы, и вся была усеяна вулканическими извержениями, камнями, похожими на огромные окаменелые слезы, возвышался, или лучше сказать, прорывался из земли огромный потухший вулкан. Вообразите огарок гигантской черной свечи, догоревшей до конца светильни, на гребне которого еще поднимаются к небу зубчатые остатки воска, а по изъеденным рытвинами бокам застыли огромные остекленевшие потоки. Вообразите себе глухую работу времени, воды, ветра и солнца над этими изъеденными, обветренными, облупленными до туфа камнями, свидетелями ужасающих бедствий, происшедших тысячи и тысячи лет тому назад. Мне кажется, что для декорации своего ада Данте не смог бы найти лучшего места. Высоко-высоко в голубом небе большая хищная птица парила медленными кругами. И эта птица смерти была единственным символом жизни, оживлявшим этот зловещий пейзаж. Сопровождавший нас Туромети остановил своих носильщиков, коснулся одной рукой висевшего на его руке амулета, другую протянул к чудовищному кратеру и сказал: «Раотагаи, да хранят вас боги, мы не сметь идти дальше». «Что ты там болтаешь, черномазый?» — сказал ему Корлевен, близость которого с губернатором позволяла ему многие вольности. «Или ты воображаешь, что мы сами понесем на своей спине все эти тюки до самой вершины?» Начальник мореходных сил острова пришел в явный ужас. «До вершины!» — воскликнул он. «Вы хотите идти до вершины?» «И даже немного дальше. Ну, марш!» Бронзовая кожа черных стала грязно-серой, и они стали дрожать. Но ни один из них не поднял снова тюка. Увидя это, Корлевен рассердился. «Я считаю, до десяти. Если к тому времени кладь не будет на голове, и вы не двинетесь вперед, то я попрошу у губернатора вознаграждение по 10 ударов хлыста каждому из носильщиков и двойную порцию для их начальника, чтобы отличить его титул. Итак, я считаю. Раз, два». При слове «три» черные посмотрели друг на друга с ужасом. «Четыре». Их глаза умоляюще устремились на Торомети. «Пять». Они протянули руки к солнцу. «Восемь». Они еще перебирали свои амулеты. «Девять». И ожидание, наверное, получить удары хлыста преодолело призраки их суеверия. Тюки были подняты, и 10 раздалось вместе с первым их шагом. Группа из 6 носильщиков двинулась гуськом, с той безропотной дрожью, с которой животные идут на бойню. По мере того, как мы углублялись в тень, отбрасываемую горою, мрак, казалось, сгущался вокруг нас. Невероятно трудной была ходьба по этой почве, усеянной острыми осколками черно-лилового камня вулканического стекла, носящего название обсидиана. Лошадь, которую вел в поводу один из туземцев, споткнулась. Острый осколок камня застрял в ее подкове. Пока его вынимали, я увидел, как громадная птица, парившая в лазуре, камнем упала на нас и стала на небольшой высоте медленно описывать концентрические круги над нашими головами. Туромети указал на птицу. «Это икиль, кондор острова. Он знает, что скоро будет еда», — сказал он мне похоронным тоном. «Что ж будет он есть, Туромети?» «Наши трупы», — и Туромети прижал свой амулет ко лбу, а так как я смеялся, то он прибавил. «Не смейся, птица знает». Ногу лошади высвободили. Лучи заходящего солнца падали косо, и небо на востоке окрашивалось в аметистовый оттенок. «Поторопитесь», — сказал Королевен, — «если хотите засветло уйти отсюда». «Значит, мы уйдем сегодня вечером?» — спросил черный начальник с радостью, прорвавшийся через его беспокойство. «Ну, конечно», — насмешливо сказал мой спутник. «Как же ты хочешь, чтобы губернатор обошелся без твоих услуг, черномазый?» Но Туромети и черных немало не задела насмешка, сквозившая в тоне слов Королевена. Перспектива покинуть сегодня же вечером это проклятое место, предмет их суеверного ужаса, придала им крылья, и мы, несмотря на свои сапоги, едва поспевали за их босыми, заскорузлыми ногами, топающими по острым камням. И вдруг мы очутились одни. Королевен и я на узкой площадке, лепившейся у края горы, на полпути до ее вершины, а все наши тюки были разбросаны вокруг нас, в то время как от заглушенного топота босых убегающих ног катились камни по тропинке. Вот что произошло. Достигнув первых уступов потухшего вулкана, мы поместили лошадь в просторную сухую пещеру, куда сложили весь лошадиный корм. Затем мы начали подъем по каменистой тропинке, которая была похожа на иссохшее русло какого-то потока. Ночь опускалась. Одни лишь облака отсвечивали лучами исчезнувшего светила. Зубчатая вершина и утесистые скаты горы вырисовывались черным контуром на потухающем пурпуре неба и на бледном отраженном пурпуре глади океана. Мы с трудом карабкались по тропинке, камни осыпались под нашими ногами. Не без труда дошли мы до половины дороги и до той площадки, о которой я сказал, как вдруг резкий свист, все более увеличивавшийся, заставил нас поднять головы. Мы едва успели прижаться к возвышавшемуся над нами утесу, как увидели, широко раскрыв от ужаса глаза, огромный базальтовый камень, который сорвался с вершины и, задев в своем падении края площадки, разорвался, как бомба, усеяв осколками равнину. Шум падения осколков повторило бесконечное эхо. Тут-то и произошло это безумное растерянное бегство черных носильщиков во главе с их начальником. Их удаляющиеся крики еще звучали в темной долине. «Гуготое! Гуготое! Гуготое!» «Гром и молния!» — проворчал мой спутник. «Вот действие, которое покойный президент Вяльсон мягко назвал бы недружественным». «Не завидую гражданину, который шутит с нами эти шутки, если только мне удастся в один прекрасный день зацепиться дреком за его ванты. Вы, кажется, находили нашу жизнь однообразной, Гудик. Мне думается, что теперь кто-то возьмет на себя задачу заняться нашим развлечением». Мы насторожили слух. Голос в ночной тишине, далекий женский голос, разгневанный голос, говорил что-то вверху на неизвестном языке, потом снова молчание, слегка нарушаемое каким-то шепотом волн за головокружительными высотами огромных скал и криками чаек, заснувших в расщелинах мрачных утесов. И вот сегодня уже 6 дней, как мы ищем и не находим. Свой лагерь мы разбили в пещере, остров изрезан ими, точно жилище термитов. Нам посчастливилось открыть эту пещеру тотчас же после приключения, так как отверстие ее выходит на ту самую площадку, на которой нас покинули наши носильщики. Поэтому мы прежде всего занялись устройством нашего первобытного помещения. Мы развернули свои походные кровати. Полотно палатки, протянутое перед входом, служит нам дверью. Лампа, спиртовка, вот и все. Старый Кодр — хороший организатор, и ящики наши изобилуют приборами и консервами. Яркие электрические факелы с переменными батареями позволяют производить, если нужно, ночные или подземные изыскания. Оружие, 4 Браунинга и 2 самозаряжающихся карабина, обеспечивают нашу безопасность. Есть еще и хорошее охотничье ружье для мелкой дичи, если она попадет под руку, обильный запас зарядов. Но, увы, в нашем затерянном углу нет ни малейшего признака дичи, а самым существенным вопросом, более чем где бы то ни было на острове, является вопрос о воде. И однако в воде, конечно, здесь нет недостатка. Днем мы оба преодолели, и не без труда, те 600 футов, которые отделяли нас от вершины. С этой точки вулкан удивительно похож на какой-то гигантский пустой зуб. Кратер его заполнен широким тихим озером, по голубым водам которого не пробегает ни морщинки, ни дрожи. Это, несомненно, дождевая вода, потому что озеро это приблизительно на 380 метров выше уровня моря. Стоя на гребне горы, который поднимается над озером приблизительно на 120 метров, мы различали мельчайшие подробности самых больших глубин этой кристально чистой воды. В ней, по-видимому, нет ни одного живого существа. Форма берегов озера — геометрически правильный круг. Прозрачная вода возбуждает желание пить и купаться, но это тщетное мечтание, так как вертикальные стены пропасти не дают никакой надежды добраться до озера. Нам пришлось удовлетвориться сладковатой водой, тщательно собранной нами в углублениях скал. Ради предосторожности мы ее прокипятили. Что же касается до нашей цели, то решительно ничего. Земля здесь, по-видимому, слишком часто сотрясалась от подземного огня. Никакого человеческого следа ни в пещерах, ни на вольном воздухе, ни под землей, ни на земле. И однако, чем более перечитываю я странную надпись, дешифрованную доктором, чем более пытаюсь я проникнуть в ее темный и символический смысл, тем более начинаю я думать, что если сокровище существует, то именно здесь должен находиться ключ к его загадке. На это у меня 2 довода. Текст гласит: «Лицо Инти — круг». Инти — его солнце, а солнце кругло. Это еще ничего не открывает и служит здесь только вступлением. Круг неба там, куда Инти бросает свой первый взгляд. Но какую же точку освещает солнце своим первым лучом? Как не самую высокую на острове, с той стороны, с которой восходит солнце, с востока. А гребень кратера гораздо выше всех других вершин острова. Круг неба там. И действительно, с этой высшей точки острова небо круг, так как ничто не прерывает огромной окружности горизонта при пересечении круга неба с гладью океана. Это мой первый довод. С другой стороны, говорящие доски сообщают: «Кругл камень, кругл колодец под ним». Казалось бы, это указывает, что поиски надо производить около цистерн, которых так много на острове. А озеро в глубине кратера? Озеро это тоже представляет почти геометрический круг, и скалы, ведущие к нему, вертикальны. Не тот ли это колодец, о котором говорит документ? Таков мой второй довод. К несчастью, именно наивысшая сторона окружающего озера гребня осталась для нас до сих пор недоступной. Горный хребет здесь изрезан, зубчат, похож на зубья пилы. Его составляют острые скалы с головокружительно падающими вниз скатами, перерезанными расщелинами и пропастями. Ни тропинки, ни русло потока по его обрывистому скату, гладкая стена его вертикально погружается в глубину океана. И однако, если мое толкование верно, то именно здесь нам надо найти дорогу. Корлевен помогает мне в поисках, у него всегда ровный характер, и когда его высокий силуэт маячит вокруг меня, я испытываю иррациональное чувство полной безопасности. В течение этих первых 6 дней он не покидал меня ни на минуту, ни днем, ни ночью. И вот уже 2 дня, как я окончательно снял повязку с головы. Сегодня утром, поднимаясь из долины, куда он каждый день спускается к своей лошади, он мне сказал: Лошадь скучает. Ей бы надо было немного движения. Я отошлю ее при первом случае. — Отошлете? — Зачем отсылать ее, Корлевен? — Воспользуйтесь ею. — Воспользоваться? А для чего? Я с улыбкой сказал, мне думается, что лошадь еще не забыла дороги в Гасиенду. Но товарищ мой вскричал, это можно было бы сделать, если бы здесь было так же безопасно, как в миссии. Но после приключения с вами в первый же вечер нашей высадки... Этого нельзя сделать, Веньямин. И он бросил взгляд сожаления на маленькое белое пятнышко, каким отсюда казалось Гасиенда на своем холме. Потом он улыбнулся. — Где вы видите опасность, капитан? — сказал я. — В чем основание для тревоги? В том, что изъеденная временем скала оторвалась от вершины так несчастливо и так счастливо для нас? Голос? Быть может, он был только иллюзией или отдаленным эхом голоса с равнины, долетевшим до нас среди ясного вечера. Мне совсем не трудно остаться одному, Корлевен. Страх — чувство совершенно неизвестное мне. И я нисколько не хвастаюсь этим, потому что это просто свойство моей природы, а не следствие моей твердой воли. Я иногда дрожал от боли, но никогда от страха. Отчего бы вам не уезжать каждую ночь? Корлевен, не отвечая, покачал головой. Вот уже вечер, мы пообедали, проведя весь день в бесплодных поисках. Корлевен курит, задумался и смотрит, как вдали синеет белый кубик на отдаленной горке. Внезапно он сказал, «Итак, это правда? Вы не рассердитесь на меня, если я уеду?» «Это правда, Корлевен. Будьте счастливы, мужественный друг. Она любит вас». На лице моего спутника показалось сомневающееся выражение. «Как вы торопитесь, Веньямин? Любит?» «Я думаю, что сюда уже давно не заходил корабль. Или что последний капитан ей не понравился. Вот и все. В этом климате чувства обострены. Но, думаю я, большую ошибку было бы мешать в это дело душу. Это очень милая любовница, не более того». «Но вы, Корлевен, вы любите ее?» Я не мог удержаться от этого вопроса, который сжег мне губы, и голос мой немного задрожал. Большие голубые глаза, большие, честные глаза моего друга остановились на мне с изумлением. «Гедик, мальчик мой, я должен был догадаться, простите меня, вы умеете ездить верхом? Садитесь же на лошадь и отправляйтесь вместо меня в Гасиенду. Вы скажете ей...» «Тише, Корлевен, ждут вас, торопитесь». «От всего сердца?» «От всего сердца!» Еще несколько мгновений взгляд его изучал меня, а я изучал сам себя, чтобы улыбнуться ему. Зачем я так глупо испортил его радость? «Поезжайте. В темноте каменистая дорога — плохая дорога, а солнце садится. Торопитесь». Последний вопрошающий взгляд, крепкое пожатие рук, и он ушел. Шум его шагов по скалам становится глуше, камень скользит, катится и падает с приглушенным стуком в долину. Потом топот лошадиных копыт все дальше, все тише, и тишина. Луч заходящего солнца зажигает пожар в отдаленных стеклах окон Гасиенды. Я чувствую в глубине души последние движения обиды, но оно быстро проходит.